Глава 21. «Эй, ты! Иди сюда!» Проснулся я еще затемно. Перекусил сырым мясом какой-то зверюги, убитой лакомкой, разбудил и накормил Ванду, а с первыми лучами солнца и с попутным ветерком двинулся дальше. Руки мои за ночь поджили, но изнурять себя я не стал, не стал заморачиваться и с рукавицами. Шел под парусом и наслаждался покоем под озабоченный щебет Ванды. Шли мы прекрасно, делали не меньше 2 узлов, поэтому к полудню, когда ветер стих, я решил дать себе передышку от работы гребца. Пристал к берегу и решил провести разведку. На этот раз со мной была лакомка, которая сейчас умела общаться с Марфой лучше, чем я. Птица отправилась в полет, а я сделал для Ванды обувку из 2 сырых звериных шкурок. Когда шкурки подсохнут, они примут форму ноги. Такие мокасинчики жестковатые и пованивают, зато мех внутри не даст сбить ноги. Марфа принесла дурные вести. За нами вверх по реке идут 2 лодки, полные людей. Лодки идут под парусами и на веслах. Вряд ли это мирные путешественники. Я прикинул расстояние и решил, что у нас есть максимум 2 суток. Подозреваю, отдых кончился. Угадал. Мне стало не до отдыха. Река сузилась 300 метров. Течение, соответственно, ускорилось. Я старался держаться поближе к берегу, где оно было не таким сильным, и очень надеялся, что легкость моей лодочки хоть как-то компенсирует преимущество многовесельных экипажей. Периодически я гонял Марфу проверить, как далеко от нас преследователи. Утешительного мало. Расстояние между нами сокращалось, причем быстрее, чем я ожидал. Если ничего не изменится, завтра к вечеру нас догонят. Не то чтобы я боялся. Моя боевая группа была способна ящера завалить, не то что 3 местных жителей. Даже если они не падут ниц перед Махаим. Но убивать людей нехорошо. А если придется самолично... То время, когда я вновь обрету силу мастера, уплывет совсем уж в далекое будущее. Словом, греб я до темноты, но устал не так зверски, как вчера. Тело адаптировалось к нагрузкам. Лакомка предложила, не сходить ли ей ночью на разведку. До лагеря преследователей было 7-8 километров. Я не разрешил. Такая пробежка по джунглям ее измотает. Ночью к нам на огонек приплыла семейка местных крокодилов, мерзких тварей 2-3 метра длиной. Самый наглый попытался схитить Ванду, но Мишка был начеку и пришиб наглую рептилию. Потом, раньше, чем я успел ему запретить, полез в воду и выпотрошил еще одну. Остальные смылись, но вскоре вернулись и устроили неподалеку безобразную драку за скинутые в реку тушки сородичей. Заснуть под такой бедлам было невозможно. К счастью, до рассвета оставалось не больше часа, так что мы с Вандой позавтракали и отчалили от берега, едва небо посветлело. Даже раньше, чем задул попутный ветерок. Это нас спасло. Не успели мы отойти и на 100 метров от стоянки, как из джунглей вывалила целая толпа. Очень недружелюбно настроенная толпа. Услышав позади яростные вопли, я перестал грести и оглянулся. 30 человек, потрясая копьями, недовольно орали нам вслед. Я их отчасти понимал. Наверняка перли всю ночь, рассчитывая накрыть меня тепленького с первыми лучами солнышка. Несмотря на ночной марш-бросок, выглядели туземные парни довольно бодро. Некоторые даже припустили вдоль берега, надеясь, наверное, сократить расстояние до копейного броска. По мокрым корням они прыгали очень ловко, но в воду не совались. Наши ночные визитеры при их появлении продемонстрировали нехорошее оживление. Видно, убитые Мишкой рептилии оказались недостаточно упитанными. Я сделал знак прячущимся в зарослях Мишки и лакомки, чтобы не показывались и никого не трогали, а сам спустил парус, притабанил, позволяя лодке чуток подрейфовать обратно, и попытался вычленить лидера. Им оказался кучерявый крепыш, прикинутый точь-в-точь, как таможенники на рынке, то есть с двумя топориками, но без копья. «Эй, ты! Иди сюда!» — крикнул он, махнув рукой. «Зачем?» — поинтересовался я с невинным видом. «Я сказал, иди сюда!» «Нет, так у нас разговора не выйдет. Давай лучше ты сюда!» — сделал я встречное предложение. То-то крокодильчики порадуются. Тут один из его подчиненных не выдержал и метнул копье. Возможно, он хотел попасть в меня, точно сказать трудно, потому что копье не пролетело и 2/3 дистанции. Я подплыл поближе и подобрал копье, осмотрел и выбросил. Баланс у оружия был никудышный, да и древко кривовато. Лидер хрюкнул что-то решительное, и сразу трое копейщиков решили посоревноваться в меткости. Лучше бы они камнями кидались. Между нами было 35 метров, но только одно копье долетело до меня. Я его поймал и решил оставить себе. «Не любите вы меня», — сообщил я крепышу. «Уйду я от вас». И поднял парус. Лодка заскользила вверх по реке. Несколько самых азартных копейщиков устремились вдоль берега, решив посоревноваться со мной в скорости. Лодка моя шла не так уж быстро, однако бег по манграм – очень непростая задача. Крепыш гортанным воплем вернул назад проворных подчиненных, сел на пенек и, надо полагать, приготовился дожидаться подхода флотилии. У меня такого намерения не было, поэтому я поплыл дальше. И только после этого обратил внимание на свою спутницу. Проклятие! Она была перепугана до смерти. «Я думала, ты хочешь им сдаться», — пробормотала она. «Сдаться? С чего ты взяла? Ты поплыл к ним». «Ну да», — согласился я. «Подумывал научить их хорошим манерам, но потом передумал. Слишком уж они дикие». «Они очень жестоки», — сообщила мне Ванда. «Потрясающая новость!» «Они бы тебя съели, а меня опять сделали рабыней!» «Девочка моя!» Я закрепил руль, присел рядом, взял ее лицо в ладони, заглянул в глаза. «Запомни, чтобы меня скушать, хорошего аппетита недостаточно. Если б я пожелал, эти плохие мальчики никогда не вернулись бы к мамам и бабушкам». «Ты не справился бы со всеми», — вынесла вердикт эта упрямая женщина. Готов поклясться, что до исхода она сама была бабушкой и, возможно, тещей. У меня самого тещи никогда не было и, скорее всего, не будет. Но в Центральной Сибири этот персонаж – излюбленная тема самых смешных историй. «Я бы и пальцем не шевельнул», – заверил я мою безапелляционную подружку. «Мои зверушки уделали бы их всех минуты за 1.5». Потом подумал и уточнил. «Нет, минуты за 3. Они ведь небось начали бы разбегаться, причем в разные стороны». Мишку с лакомкой она почему-то не приняла в расчет. Решила, что они далеко. Ну да, разглядеть их в зарослях крайне трудно. Я и то обнаруживал их лишь потому, что знал, где искать. Я отплыл уже на порядочное расстояние, когда на берег выскользнула лакомка, махнула лапой, подзывая. Я подошел поближе, и моя Багира запрыгнула в лодку. Она принесла важную новость. Через некоторое время после моего отхода к отряду крепыша присоединился еще один персонаж. Нехороший, не такой, как другие. От него пахло диким огнем. «Он может создавать огонь?» — попытался уточнить я. «Неужели пиромант?» «Нет, лакомка имела в виду не это. От него исходил страх. Страх для всех. Как от лесного пожара. Ни запах дыма, ни звук огня. Но такое же чувство. В джунглях все бежали от него, даже змеи и лягушки. Ей стало очень страшно». «А Мишке?» — спросил я. «Мишка тоже испугался, но совсем чуть-чуть. Он же такой тупой и здоровый». В эмоциях лакомки была зависть, смешанная с легким превосходством. Зависти было больше. «Да уж, может вернуться и поглядеть на двуногий лесной пожар?» «Нет, пожалуй, не стоит терять время. Чует мое сердце, мы еще встретимся». «Выпусти меня на берег», — попросила лакомка. «Не рискуй», — напутствовал я ее. «Будь ближе к Мишке». «Моя кошечка чересчур склонна к авантюрам. Ладно, Мишка за ней проследит».